а супругу маршала и герцогиню из крестьянок, как я, которую называли когда-то Сан-Жень. Друзья мои, станем радоваться тому, что мы наслаждаемся миром, воспользуемся его благами, но не будем страшиться того дня, когда понадобится снова взять в руки оружие. Пожалуй, всем вам предстоит в скором времени зарядить его, но уже не ради умножения славы и вящего возвеличивания имени Наполеона, а ради защиты своих полей и спасения Отечества. Жан Саваж встал и, обнажив голову, торжественно произнес сильным голосом: «Ваша светлость и все вы, собравшиеся сюда праздновать свадьбу приемного сына, нашего возлюбленного хозяина, водившего к победе многих из нас, мы громогласно заявляем, что желаем здравствовать и благоденствовать императору с римским королем. Мы надеемся, что он сумеет удержать за Францией теперешнее место в мире и сохранить нерушимые границы республики. Но мы, смиренные, малые труженики полей, составляющие громадную массу нации, мы желаем также слышать отныне пушечную пальбу лишь по поводу празднования радостных событий. Мы хотим, чтобы Франция смогла, наконец, перестать быть лагерем, который вечно оглашается грохотом и звоном оружия. Кровь нашей молодежи оросила в достаточном количестве 100 полей сражения. Не так ли, ребята?» — прибавил фермер, обращаясь к крестьянам и ища их одобрения. И все воскликнули единодушно: «Да-да, вот именно, Жан Саваж, ты говоришь правду. Но если мы хотим мира, то пусть император знает, что мы неплохие граждане», — с уверенностью продолжал фермер. «В тот день, когда, к несчастью, победа изменила бы нам, когда неприятель в отместку добрался бы даже до наших жилищ, чтоб надругаться над нашей бесполезной храбростью, в тот день, когда мы, в свою очередь, познали б скорбь, поражение и ужасы вражеского нашествия, мы поднялись бы всей массой, покинули бы лошадей, пашни, жены, детей, и каждый из нас исполнил бы свой долг. Мы показали бы изумленным завоевателям, на что способны французские крестьяне, когда они вооружаются вилами. Я передам императору ваши пожелания и ваши патриотические слова, мой друг», — растроганно сказал Лефевр. «Но надеюсь, что никогда не понадобится напомнить вам их. У нас есть наши сабли и ружья для отпора неприятелю, если бы он когда-нибудь осмелился явиться сюда. Берегите свои вилы для того, чтобы ворошить сено, а ваши цепы, чтобы молотить хлеб. До свидания, Жан Саваж. Друзья мои, желаю вам всем веселиться и доброго здоровья». И маршал удалился с гостями, сопровождаемый приветственными возгласами крестьян. Между тем Екатерина Лефевр под сильным впечатлением от тона и слов Жана Саважа, сознавая, что этот бриарский крестьянин выражал опасения, предчувствия и тревоги всех французов, захотела рассеять беспокойство гостей. «Пройдемте с погреем замка», — весело предложила она. «Вам еще не все показали здесь, а у нас, как и у всех важных господ, имеется своя галерея предков. Ну-ка, Анрио, подай руку своей невесте, а я пойду под руку с Лефевром, как в былые годы». «Как всегда, моя добрая Катрин», — подхватил Лефевр, спеша подать руку жене.